не проблема. Он был уверен, что ему уже попадалось где-то это имя Ямамото. Да, точно, так звали адмирала, бомбившего Пёрл-Харбор. Откуда ему было знать, что однофамилец японского флотоводца явился в Найтсбридж с аналогичной миссией, и что письмо из Токийского банка было создано Сьюзи Дэй на компьютере. В самом начале торгов мистер Ямамото время от времени вскидывал руку с карточкой, но особой настойчивости не проявлял и уступал другим претендентам до того, как была названа окончательная цена. И все же за непроницаемыми линзами круглых очков угадывался взгляд истинного и азартного игрока. Появился первый из четырех натюрмортов, и он, и другие два, внесенные в каталог, принадлежали кисти не слишком выдающихся художников и ушли за суммы от 5 до 10 тысяч фунтов. И вот, когда третий натюрморт унесли, мистер Слейд с лукавой улыбкой объявил: имеется еще и четвертый натюрморт, он в ваши каталоги не внесен, просто не успели. Последнее поступление — совершенно очаровательное полотно шотландского художника Коллама Макфи. Коля Бернсайд не вынес искушения и поделился своим именем с художником. Правда, это было единственное, что их объединяло. «Называется дичь», — громко и отчетливо произнес Слейд. «Итак, какова же стартовая цена? Предлагаю начать с 1000». Бертам тут же поднял карточку. 1000 фунтов сзади, кто больше?» Поднялась еще одна карточка. Человек, которому она принадлежала, должно быть, был близорук. Все остальные потенциальные покупатели, дилеры, коллекционеры, агенты и владельцы галерей взирали на картину с недоумением. «Вам вызов, сэр. 2000 фунтов», — провозгласил Слейдом, но значительно уставился на Бертрама и еле заметно подмигнул левым глазом. Бертрам поднял карточку. 3000 фунтов», — сказал Слейд. «Услышали я и 4». В зале царила тишина, затем японец кивнул, Слейд смутился. Со своего подиума он видел густые черные волосы с проблесками седины, но миндалевидные глаза были почти скрыты за толстыми линзами. «Желаете поднять ставку, сэр?» — осведомился он. «Хай». По-японски «хай», читаем в примечаниях внизу страницы, означает «да». Далее по тексту. «Хай», — ответил мистер Ямамото голосом Тосиро Мифуне из фильма «Сюгун», и снова кивнул. Мифуне, Тосиро Мифуне, знаменитый японский киноактер. Это тоже мы прочли в примечаниях в конце страницы. Далее по тексту. «В таком случае, будьте добры, поднимите свою карточку, сэр», — сказал Слейд. Покупатель из Токио пробормотал нечто нечленораздельное в знак согласия и поднял карточку. 4000 фунтов», — объявил Слейд. Он оставался невозмутим, хотя и не предполагал, что найдется желающий перебить цену у Бертрама. А тот по сигналу Слейда снова вскинул руку с карточкой. Недоумение, даже смятение, царившее в зале, не шли ни в какое сравнение с тем, что испытывал стоявший у стены Алан Лютревис. Он никогда не слышал о картине под названием «Дичь», не видел ее, и если бы ему привезли это так называемое произведение, тут же отправил бы ее назад, в Суффолк, той же машиной. Если Слейд в последний момент захотел выставить на торги незарегистрированную в каталоге картину, то почему он об этом никому не сказал? И потом, кто такой этот Макфи? Сроду о нем не слыхивал. Возможно, родственник какого-то приятеля Слейда, с которым тот ходит на охоту. А цена, между тем, поднялась до 5000. Вполне нормальная цена за работу, стоящую внимания, но за эту мазню, нет, просто непостижимо. Да, на одни только комиссионные от этой суммы совет директоров может наслаждаться любимым своим кларетом не одну неделю. Еще через полчаса Лью Трейвис окончательно потерял всякое самообладание. Японский галерейщик, он видел только его затылок, продолжал кивать и говорить «хай», а некий человек, сидевший в заднем ряду, которого заслоняла колонна, тоже не сдавался и повышал ставку. Что, черт возьми, здесь происходит? Ведь мазня этого Макфи не стоит и выеденного яйца. В зале царила напряженная тишина. Цена поднялась до 50 тысяч фунтов. Лью Трэвис пожал плечами и стал пробираться вдоль стены к месту, откуда можно было разглядеть соперника-японца. Его едва удар не хватил. Это оказался Бертрам, что в свою очередь могло означать только одно. Перегрин Слейд вознамерился приобрести этот натюрморт для дома Дарси. Побелевший как полотно, Лью Трэвис поймал на себе брошенный через зал взгляд Слейда. Тот усмехался и снова игриво подмигнул ему. И так никаких сомнений не оставалось. Вице-председатель просто тронулся умом. Лью Трэвис выбежал из зала в коридор, где сидели девушки, раздающие карточки, и позвонил по внутреннему телефону в офис председателя и попросил секретаршу по имени Филлис немедленно связать его с герцогом Гейтсхедом по делу, не терпящему отлагательств. Пока он отсутствовал, цена подскочила до 100 тысяч фунтов, и мистер Ямамото не выказывал намерения отступать. Теперь Слейд не мелочился и накидывал сразу по 10 тысяч, и уже начал не на шутку беспокоиться.